Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Немаркетинг, который и так уже шел довольно быстро, прибавил шагу. До стоек такси было уже не так далеко. Он уже видел, что девушка, сидевшая за крайней стойкой, повернула голову в их сторону и смотрит на них. «Точно! Верно! Прахом!» – кричал спешивший за ним маркетинг. «Но мы спасемся!» «Отчего? Что ты городишь? Ты сам свихнулся!» Вдруг из-за угла навстречу им вынырнула еще одна группа, тоже состоявшая из одних лишь женщин-иностранок. Раз! И перед немаркетингом, чуть ли не у самых его ног, остановилась чья-то тележка с погруженным на нее огромным чемоданом. Путь был закрыт. Он попытался обойти ее, и в следующее мгновение он понял, что куда-то исчез маркетинг. Он остановился, как вкопанный, и принялся озираться. Нигде нет. Кругом были одни лишь иностранные туристки. Многие из них были чернокожими. Еще через секунду у него над ухом раздалось. «Нет, не говори так! Я изучил историю, я знаю, как спастись! Все повторяется! Бред, просветление, чередование!» Это был маркетинг. Немаркетинг шагнул вперед. Грубо оттолкнув тележку с чемоданом, маркетинг обогнал его. Тележка покатилась и по инерции проехала несколько метров. «Какое чередование!» Немаркетинг резко остановился и повернулся к маркетингу. «Давай обсудим это после. Сейчас дело. Встретить мадам С. Приказ главы. Наш шанс удержаться. Потеряем же работу. Вон стойки такси. Скорей туда!» Неожиданно между ним и маркетингом выросла чернокожая, большого роста женщина. Отчаянно жестикулируя, она начала что-то возмущенно говорить маркетингу по-английски. Но тот не слушал ее. Стараясь ее перекричать, выглядывая из-за ее массивной фигуры, он обращался к немаркетингу. «Я все понял! Бред – это такая же закономерность, как разум! Он то усиливается, то ослабевает. Потом ученые и врачи все объяснят, но сейчас уже поздно, надо спасаться, рассуждать, некогда!» В отчаянии кричал под конец маркетинг. «Ложь, идиотизм, наступают! Сейчас наступило время отчаянного бреда!» «Что? Что происходит?» В ужасе воскликнул немаркетинг. На него, на маркетинга, на возмущенно жестикулировавшую негритянку уже отчаянно обращали внимание стоявшие в этой части аэропортовского зала люди. Тут немаркетинг оттолкнул негритянку и, подскочив к маркетингу и схватив его за рукав, страстно и неожиданно тихо забормотал. Вид у маркетинга при этом был совершенно безумный. Маркетинг говорил: «Они глупые, глупые! Обращаться к ним с чем-то умным, рациональным совершенно невозможно. Они воспринимают только что-то не к разуму, а к сердцу обращенное, к чувствам, к инстинктам». Негритянка от неожиданности и злости взвизгнула, что-то прокричала, и вся толпа иностранных туристок ринулась вместе со своими тележками и чемоданами к выходу. «Их всегда порабощает навязчивый бред!» – брызгал слюной маркетинг. Он необходим им. Кругом чередование бреда и просветления. Просветление от прежнего бреда и наступление нового бреда. Я продемонстрирую тебе. Рациональные римляне, они исчезли. Их победил бред. Посуди сам. Разве мистерии первых христиан, отказ от собственности, ожидание скорого конца света, братство нищих, коллег, рабов, блудниц – это не бред? Нормальные римляне были от этого в ужасе. Но сколько их нормальных? Меньше 10%. Что они могут? Да и насколько они тверды и нормальны? Бредовая эра продолжалась больше 1000 лет. Пылали костры, жгли ведьм, несли бред монахи. Но наступило возрождение. Разумный период длится более 400 лет. Но бред уже опять надвигается. Это-то ты и почувствовал. Друг, апостол, любимый ученик, ты выпьешь мою кровь и съешь мое тело. И ты предашь меня, как ты предал своего дебила. Мне, Иисусу Христу, Спасителю мира, лучшего кандидата на роль Иуды не найти. Хорошо, я согласен. Отлично. Когда наступит окончательное массовое сумасшествие, необходимо, чтобы такие, как мы с тобой, спаслись. В этом моя главная миссия. На это дело я готов отдать свою кровь и свое тело. Человеку нужен навязчивый бред, волны идиотизма, заклинания, духи, мистика, таинство. Я разгадал. Все, что ты говоришь, кругом ложь, это не ложь, а подготовка к новой вере, в вере в меня, нового Иисуса. Здесь все храмы, стойки авиакомпаний, храмы, кафе, храмы. «Смотри, что это такое?» – проговорил в этот момент Немаркетинг. В этот момент они стояли возле одного из висевших в зале мониторов, высвечивавших расписание прибывающих рейсов. На него и смотрел Немаркетинг. «Иисус думал, если не я, то завтра они всех нас все равно, поэтому и подвели его с его согласия к смерти. Но тут я Пензе верю, или тому, с чьих слов Пенза говорит. Именно подвели к смерти. Без смерти, без муки не поверили бы они ему. Не было бы жертвы, они бы не поверили. За нас себя в жертву принес». Он был не нужен стражникам, и Иуда не предатель. Ну, да эта тема известная. Чтобы поверили в Иисуса, нужна была его смерть, а не жертва. Смотри, я же сказал тебе, смотри. Маркетинг тоже задрал голову на монитор. Как следовало из информации на мониторе, рейс мадам С. еще не прибыл. «Задерживается», – прочитал вслух Немаркетинг. «Тупые, тупые, тупые!» – вдруг проговорил кто-то у них за спиной. От этого неожиданного совпадения оба вздрогнули и обернулись. Мимо них медленно проходил какой-то человек. Глаза его смотрели на них, но взгляд был какой-то отрешенный. «Все из-за этой проклятой тупости, из-за нее, а еще из-за эмоций», — сказал этот человек, судя по всему, очень чем-то потрясенный. «Не обращайте внимания», — сказал он еще, теперь уже явно к ним обращаясь. «Я всегда переживаю слишком сильно. Слишком сильно и не могу держать в себе. Он устало махнул рукой. «Не обращайте на меня внимания!» И пошел дальше. Маркетинг и не маркетинг смотрели ему вслед. «В бар он пришел!» Громко произнес этот человек, неожиданно остановившись, словно эта мысль поразила его настолько, что он даже не мог идти дальше. Вот он взмахнул руками, что-то проговорил тише, чем прежде, что маркетинг и не маркетинг не расслышали, и энергично зашагал куда-то своей дорогой. «Сумасшедший какой-то!» – прошептал не маркетинг. «Я и не предполагал, что смогу показать тебе все это так!» – вдруг воскликнул маркетинг с воодушевлением, глядя на удалявшегося человека. «Ты спрашиваешь, откуда я все взял? Вот она, моя тайная и мрачная лаборатория. Та лаборатория, откуда я все беру. Вот она, вот эти люди, вот мракобесы!» Он обвел руками зал аэропорта. «Смотри, сколько народа! Сколько человеческих голов! Сколько человеческого идиотизма! Я беру все из лаборатории жизни! Из нее я черпаю свои наблюдения и прогнозы!» Вдруг он помрачнел. «Сейчас ты что-то увидишь, и я увижу, я в этом уверен. Сейчас произойдет нечто, что-то такое, что убедит тебя и подтвердит все мне. Лучше бы нам не видеть». «Что такое? Подожди, рейс задерживается. Нам надо... В чем убедит?» «Мадам С, все эти странности, мадам Смерть, которую мы должны встречать. Почему нас послали сюда так поздно? Почему мы не знаем ее имени? Я уверен, что сейчас что-то произойдет, и это будет ужасно, но это и хорошо. Главное, чтобы мы смогли обуздать все обстоятельства, повернуть их в свою пользу». Неожиданно маркетинг опустил пониже узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытащил из-за пазухи, висевший на кожаном шнурке, маленький образок. Не маркетинг не успел разглядеть его. Маркетинг, быстро поцеловав, зажал его в кулак и так, держа образок в кулаке, быстро пробормотал. «Только бы все обошлось хорошо! Господи Иисусе, спаси, спаси нас, спаси и сохрани!» Он торопливо спрятал образок обратно за пазуху. «Господи! Господи Иисусе! Дай информационную технологию, чтобы спастись! Дай технологию, которая нас от них спасет!» Опять он голосом особенно выделял это «нас» и это «них». Не маркетинг не успел ничего сказать, как маркетинг неожиданно начал валиться на пол. «Мне плохо!» Не маркетинг едва-едва успел подхватить его. «Господи, что же это такое?» Не маркетинг не знал, что делать. У него только в эту секунду промелькнула мысль, что он тоже поминает Господа. Маркетинг был слишком тяжел, а до ближайших креслиц достаточно далеко. На них отчаянно обращали внимание. Не маркетинг готов был уже позвать на помощь, но тут также неожиданно, как и начал падать, маркетинг встрепенулся и потверже встал на ноги. «Что это? Голова ужасно закружилась!» Слабым голосом произнес он, все еще опираясь на друга. «Сейчас это произойдет! Черт, только этого не хватало!» Он потянул не маркетинга куда-то в сторону к информационной стойке. Только оперевшись о нее, отпустил его руку. «Что с тобой? Что такое? Что с тобой происходит?» Нервно воскликнул не маркетинг. «Нам надо встретить мадам С. То одно, то другое. То сказали поздно, то пробки. Теперь тебе плохо. Да, я понервничал. Все из-за нервов. Голова закружилась. Очень боюсь, что что-то произойдет. Я боюсь этой мадам С. Прекрати, хватит болтать. Я не хочу ничего слышать. Я тебе сейчас по морде дам. Недавно ты сказал, что сам ее выдумал, скотина. Спокойно, спокойно. Ты же жаловаться на меня ходил. Хватит, я знать тебя не желаю. Спокойно. Извини, я погорячился. Пожалуйста, я прошу тебя, перестань. Этот разговор нас до добра не доведет. Вот видишь, видишь, я не обижаюсь, я все понимаю. И на тебя атмосфера действует. Надвигается полнолуние. Да, может быть. Пойдем, я посажу тебя на креслице, а сам пойду выясню. Узнаю что-нибудь, когда прилетит рейс. Мадам С. Нет, не оставляй меня, я боюсь. Что со мной? Слушай, кто такие суккубы? Мне кажется, в меня вселился суккуб. Он губит меня. Маркетинг, что за бред? Что вообще с вами со всеми происходит? Сначала привидение, теперь суккуб. Вот, ты заметил. Да как же не заметить? Вы сходите с ума. Нет, друг мой, это было бы слишком просто. Неверное объяснение. Кажется, он недоволен, что я достал образок. Кто? Суккуб! Ха-ха, истерично рассмеялся Немаркетинг. Ты же сам только недавно говорил о бреде, который охватывает людей. А теперь чушь, я больше не могу. Надо посмотреть, куда она прилетает. «Нет, нет, не смейся и не оставляй меня. Мне кажется, ты пропустишь ее, и она придет сюда». «Кто?» «Смерть, мадам Смерть. Останься, я боюсь ее. Я не хочу этой участи. Я не хочу, чтобы меня съели». «Да хватит. Ты несешь чушь, суккуб, образок». «Нет, не чушь. Бог всегда защищает». «Подожди, подожди. Когда прилетит самолет с мадам С?» Немаркетинг опять было хотел пойти туда, где висел монитор. Еще раз взглянуть на ситуацию с рейсом. Но Маркетинг удержал его. «Стой, не дергайся. Раз задерживается, значит, за 5 минут ничего не решится. Торчать здесь, похоже, придется долго. Пойдем в бар». «Посидим, подождем. Там есть наверняка такой монитор, так что кошмар этот мы не пропустим. Во всяком случае, ты. А я уж не знаю, доживу ли. Где здесь бар? А вон туда пойдем. Туда же, куда этот мужик. Какой? А, этот, что ли? Да, тот самый, который назвал нас тупыми. Ведь он же тоже сказал что-то про бар». Они пошли по вытянутому аэропортовскому залу туда, где виднелась вдалеке какая-то неоновая вывеска, а под ней что-то похожее на кафе с барной стойкой и расставленными возле нее столиками. Заведение было совершенно пусто. В нем не только не было ни одного посетителя, но и не было видно ни одного человека из обслуги. Маркетинг даже заглянул, насколько это было возможно, за стойку, но и там никого не было. «Да», – пробормотал он и, отодвинув стул от ближайшего столика, сел за него. «Присаживайся», – бросил он Немаркетингу. Тот отодвинул другой стул и нехотя сел. «Здесь нет нигде монитора», – пробормотал Немаркетинг. Он обернулся. «Нигде нет». Вдруг он заметил, что чуть подаль от них, сбоку от стойки, стоит милиционер. Он словно бы прятался там от кого-то. «Пойдем отсюда», — сказал Немаркетинг. «Давай хоть кофе выпьем. Меня трясет. Где официанты? Есть тут кто-нибудь? Черт!» Немаркетинг заметил, что милиционер немного высунулся из своего укрытия и смотрит на них. В Вдруг позади них раздалось. «А вы здесь ничего не дождетесь. Вряд ли вам кто-то будет варить кофе. Несколько часов назад здесь была очень странная история». Они обернулись. За соседним столиком сидел тот самый человек, который, проходя мимо них, говорил «тупые». Только что его здесь не было. Видимо, он успел подойти откуда-то и сесть за столик, пока внимание не маркетинга было обращено на милиционера. «Я в аэропорту уже очень давно», – продолжал громко этот человек. «Так получилось. Приехал пораньше, жду рейс, который почему-то задерживается. Я встречаю брата. Почему рейс задерживается, непонятно». Он встал из-за своего столика и, подойдя к столику, за которым сидели маркетинг и не маркетинг, сел за него. «Вы здесь никакого кофе не дождетесь». «Почему?» – не маркетинг вытер испарину со лба. «Здесь недавно кое-что было. Они не огораживают, чтобы внимание не привлекать. Сейчас же все боятся. Огородишь в аэропорту. Начнется паника. Решат, что бомбу подложили. Я здесь давно сижу». «Что было?» – спросил маркетинг. «История. Пришел один господин, а я долго сидел в этом кафе, ждал. Я брата встречаю. Но тут обслуживание было очень скверное. Я, например, сам не мог дождаться, пока она мне кофе сварит». «Кто?» – спросил маркетинг. «Официантка. Я жду брата». «Он должен был прилететь этим рейсом, который задерживается. Она...» — их тут было несколько, этих официанток. «И она им всем говорила, что вот, мол, слава богу, сегодня последний день отработаю, и все. Сегодня с самого утра я уже чувствовал, что день станет неудачным по всем параметрам. И точно, по дороге я несколько раз чуть не попал в аварию». «Да-да, именно, день сегодня невероятно загадочный». Горячо согласился с ним маркетинг и посмотрел на немаркетинга. «Хватит меня дурачить!» – вдруг проговорил тот. «Да это не я тебя дурачу!» – обиженно произнес маркетинг и показал на незнакомца. «Это он!» «Нет, я вас не дурачу!» – тут же откликнулся тот. «А вот здесь происходило нечто невероятное!» «Абсурд! Пришел этот человек и спросил, что можно поесть. Он был голоден». «А значит, и зол!» – радостно отметил маркетинг. «Поневоле станешь злым, когда официантка на твои просьбы никак не реагирует. Он попросил принести ему поесть, но она никак не ответила. Он начал нервничать, вести себя эмоционально. Тогда она приволокла ему какую-то анкету, какой-то дурацкий маркетинговый опрос посетителей ресторана и сказала, что для того, чтобы получить поесть, он должен сперва заполнить эту анкету. Он уже был на взводе, но она, видимо, была тупой и ничего не понимала. Он заполнил анкету и попросил принести ему вина. Когда она наливала ему вино в стакан, она как-то неловко дернулась. Она вообще была какая-то взвинченная и сильно облила ему костюм». В этот момент немаркетинг краем глаза заметил, что милиционер, который все время виднелся за углом барной стойки, вдруг куда-то исчез. Немаркетинг быстро вскочил со стула и, в несколько прыжков преодолев расстояние, отделявшие его от места, оказался за углом барной стойки. Там, на полу, не видно оттуда, где они сидели, лежало нечто, укрытое белым покрывалом. Немаркетинг стремительно нагнулся и открыл его. Это была мертвая женщина, та самая официантка. На груди, рядом с сердцем, форменное платье было залито кровью. Ее зарезали. «Гражданин, вы что?» – раздалась у него за спиной. Он тут же отпустил край покрывала и отскочил от трупа в сторону. К нему подошел милиционер. «Вы кто? Документы?» «Я?» «Развлечение нашли. Немедленно отойдите отсюда». Немаркетинг сделал еще несколько шагов в сторону от трупа, потом остановился и вперился в пол так, будто о чем-то задумался. Милиционер смотрел на него, не отрываясь. Вдруг Немаркетинг повернулся и взглянул на милиционера прямо и смело. Милиционер широко раскрыл глаза и уже, кажется, приготовился что-то сказать, но тут Немаркетинг резко развернулся и пошел быстрым шагом прочь от кафе. Увидев, что его друг уходит, Маркетинг вскочил. Стул опрокинулся. Кинулся неловко поднимать его, обернулся. Немаркетинг быстро удалялся в том направлении, где были стойки такси. Наконец, Маркетинг с грохотом поставил стул на ножки и побежал за Немаркетингом. Встревоженный милиционер, пристально наблюдавший за всей сценой, еще некоторое время смотрел им вслед туда, где в зале растворялись в толпе Немаркетинг и догонявший его Маркетинг. «Стой! Постой! Куда ты бежишь?» Маркетинг догнал Немаркетинга. Тот резко остановился и повернулся к нему. «Так!» Маркетинг молча смотрел на Немаркетинга и ждал, что тот скажет. «Ты нарочно все это сегодня подстроил. И с этими привидениями, и с этим разбиванием зеркал. Пенза тоже с тобой в сговоре. Отвечай!» – потребовал Немаркетинг. «Да хоть бы и со мной. Какая разница?» – отвечал Маркетинг. «Вы решили довести меня до ужасного психологического состояния, чтобы затем подействовать на меня, обратить в свою веру. Налицо заговор». «Это не важно, кто что решил и в чем заговор. Важно, что ты дошел до ужасного психологического состояния. А раз уж ты дошел, то другие точно дойдут. Так уж лучше быть тем, кто доводит, чем тем, кого доводит, не так ли? Я предлагаю тебе стать моим сподвижником. Ты будешь среди тех, кто доводит». «Значит, ты нарочно все подстроил». «Что-то нарочно, что-то нет, это не важно. Ты же видишь, кто бы ни стоял за этой атмосферой, она есть. Неважно, создали ее заговорщики или просто стечение обстоятельств. Она действует, и ты почувствовал это на себе. Так присоединяйся!» Глаза Маркетинга радостно заблестели. Он улыбнулся. Глаза Маркетинга оставались злыми. «Ты нарочно доводил меня сегодня». «Брось, все гораздо серьезнее, чем просто доведение до ручки одного человека. Этот террорист. Я имею к нему отношение». «Какой террорист?» – изумился Немаркетинг. «Тот, который захватил автобус». «Ты врешь, наговариваешь, я не верю тебе». «Это правда. Может быть, я как-то связан с этим человеком, который захватил автобус, а? Как ты думаешь?» «Ты как-то связан? Как ты можешь быть связан?» «Да очень просто. Ведь он же потребовал себе расписание кинотеатров. А в этих кинотеатрах идут фильмы ужасов. И одновременно в Москве проходит кинофестиваль фильмов ужасов». «Ну и что? Я не понимаю. Ты что, серьезно?» «Нет, ты бредишь. А еще вернее издеваешься. Как ты можешь быть связан?» «А что, я не могу быть связан? Ты что, всерьез исключаешь такую возможность?» Вполне серьезно продолжал Маркетинг. «Почему у этого террориста не может быть никаких-то сообщников? Да пусть даже и не прямых сообщников, а так, единомышленников, которые он загодя посвятил в дело». «Но это же совсем в другом городе», – пробормотал Немаркетинг. «Ну и что? с некой даже радостью воскликнул маркетинг. «Что, сейчас есть какие-то трудности с тем, чтобы поехать в другой город?» «По-моему, нет. Так что наоборот. В другом-то городе проще, никто тебя не знает. Да и знаешь, откровенно-то говоря, чем дальше от Москвы, тем порядка меньше, тем такими делами заниматься-то и лучше». «Ах, вот как!» – воскликнул Немаркетинг. «Ну что ж, знаешь, что я тебе скажу?» – он сверкнул глазами. «Я иду в милицию». Маркетинг тут же схватил его за рукав. «Немедленно отпусти меня!» – пробормотал Немаркетинг. «Погоди, я кое-что скажу тебе!» – с заговорщицким тоном произнес Маркетинг. Немаркетинг рванулся. «Ничего я не хочу знать! Я иду в милицию!» «Как это ничего не хочу знать?» – воскликнул Маркетинг с укором в голосе. «Это же начало нового бога, друг мой!» Он по-прежнему не отпускал Немаркетинга. Не двигаясь с места, тот пристально смотрел на него. «Ты что же хочешь сказать, что этот твой террорист, он тоже имеет отношение к началу нового Иисуса Христа?» «Конечно, конечно имеет!» Маркетинг широко улыбнулся, словно обрадовавшись тому, что до его друга наконец-то дошел смысл происходившего. «Да как ты не понимаешь, сейчас, здесь, на твоих глазах делается история, и ты уже в ней. Или ты что же, пойдешь и донесешь на меня? Отлично, иди, мне только того и нужно. Ты будешь Иудой, да мне Иуда и нужен». «Современная жизнь очень похожа на игру в шахматы, друг мой. В ней, как в шахматах, хороший игрок вынуждает своего соперника сделать именно тот ход, который ему нужен. Я хотел, чтобы ты именно так сейчас и поступил. Я произвел, говоря языком каких-нибудь спецслужбистов, намеренный вброс информации. Мне, понимаешь ли, нужно с чего-то начинать. Пока не могу раскрыть тебе все подробности. Даже суть новой веры не могу тебе раскрыть. Пока все это тайна. Никакой новой веры нет. Ты только блефуешь, обманываешь, что есть. Прикрываешься тем, что это тайна. А значит, и уличить тебя в обмане нельзя. Вера есть. Я тебя ни капельки не обманываю, просто некоторые ее детали пока еще находятся в стадии разработки. Я знал, ты занервничаешь, знал, что ты так поступишь. Именно этого я и добивался. Иди туда, куда хотел, в милицию. Заяви на меня!» Все с той же широкой улыбкой произнес Маркетинг. «Отлично! Значит, я лью веру на твою мельницу. В таком случае я тем более схожу в милицию. Должен же я тебе помочь. Будешь меня потом благодарить за это!» Со злым и ехидным выражением лица проговорил Немаркетинг. Как раз мимо проходила женщина в синей форме сотрудницы какой-то авиакомпании. Немаркетинг сделал шаг в ее сторону, спросил: «Где тут отделение милиции?» Она остановилась, посмотрела на него, неожиданно строго проговорила: «А в чем, собственно, дело?» «Я бы хотел сделать заявление». Немаркетинг нисколько не смутился, голос его звучал решительно. «А, ну тогда идите вон туда», – проговорила сотрудница авиакомпании так, будто речь шла о каком-то совершенно обыкновенном деле, и пошла дальше. Пока он говорил с ней, Маркетинг успел вытащить из кармана мобильный телефон и, понажимав кнопки, принялся с испугом что-то рассматривать на дисплее. Вновь схватил Немаркетинга за рукав. «Стой! Тут...» «Да отпусти ты меня!» – воскликнул Немаркетинг. Маркетинг убрал руку и, читая что-то на дисплее, пробормотал: «Ничего не понимаю». Он поднес мобильник к уху. Через мгновение произнес: «Ничего не понимаю. У нее выключен». Немаркетинг смотрел на него. «Какое-то странное сообщение от...» Маркетинг опять вперился в дисплей телефона. «Так и есть. Секретарь главы пишет, чтобы мы возвращались». «Врешь». «Смотри сам. Вот ее номер. Можешь перезвонить». Он протянул ему мобильный телефон. «Только там никто не отвечает». «Позвони в офис». Маркетинг тут же набрал городской номер офиса и спросил секретаря главы. «Нет на месте». «Они оба на переговорах», – через несколько секунд объявил он Немаркетингу. «Надо возвращаться». «Что за чушь? А как же мадам С?» – изумился тот. «Может быть, она уже приехала?» – предположил его коллега в темно-синем пиджаке и серых брюках. «Как она могла приехать? Рейс-то задерживается?» «Все это очень странно». «А с самого начала тебе не казалось все это странным?» – воскликнул Маркетинг. «Какая-то странная и непонятная мадам С. Поездка в аэропорт для ее встречи, когда успеть встретить уже совершенно невозможно. Странности здесь были с самого начала, так что, может быть, и хорошо, что мы ее не встретили». «Пойдем хотя бы выясним, что с этим рейсом и когда он будет». Неожиданно для себя самого выпалил Немаркетинг. «Лично я не собираюсь оставаться здесь больше ни минуты», тут же парировал Маркетинг. «Раз велят возвращаться, значит, надо возвращаться. Чего тянуть? Мне-то зачем все это? Нужна мне эта мадам С, я ухожу». Он сделал шаг в сторону стоек такси и словно бы напоследок бросил: «А ты оставайся здесь. Донесешь на меня в милицию. Что только ты им скажешь. Обратно поедешь на отдельном такси. Будешь объяснять потом все эти расходы бухгалтеру». И через паузу: «Лучше поехали со мной. А донести можешь уже и потом, когда приедем отсюда. Разницы никакой». С этими словами Маркетинг быстро пошел к стойкам такси. Немаркетинг остался один. Некоторое время он стоял посреди аэропортовского зала. Мимо ходили люди с тележками, нагруженными чемоданами. Видимо, прибыло несколько очередных рейсов. Пару раз его толкнули. Он стоял на самом проходе. Затем он сорвался с места и поспешил вслед за Маркетингом. Глава 25. Сумерки в Древнем Риме. Оказавшись в офисе, Немаркетинг и Маркетинг сразу направились в кабинет главы. Большинство сотрудников уже разошлись по домам, но секретарь самого большого здешнего начальника по-прежнему оставалась на месте. «Он ждет вас», — сказала она приятелям и показала рукой на открытую, как обычно, дверь. «Мы никого не встретили», — проговорил Немаркетинг, точно бы загодя начиная извиняться. «Мы знаем», — сказала секретарь и посмотрела на Немаркетинга слишком пристально. Этот взгляд сразу показался ему подозрительным. Он первым вошел в кабинет, Маркетинг следом за ним. Верхнее освещение было приглушено. За светло-коричневым полированным столиком никого не оказалось. Первоклассной марки новенький мощный ноутбук закрыт. Глава представительства, раскинув руки и облокотив их о спинку дивана, сидел в одиночестве за низким столиком и, судя по всему, уже некоторое время ничего не делал. В его тонких пальцах была зажженная сигарета, дымок тянулся к потолку и исчезал в вентиляционной решетке. Он поднял глаза на подчиненных. «Как сказать?» – начал Немаркетинг. «Я хочу сказать, что я не могу больше...» Вот Он кивнул на маркетинга. «Да, это прозвучит странно, но вы должны рассудить. Это полное сумасшествие. Все обвиняют меня в каком-то особом настрое, но тут вы должны разобраться. Понимаете, дело в том, что мне доложили. По вашему дурному примеру все смотрят новости в интернете. Там все уже есть». «А что?» Немного запнувшись, спросил Немаркетинг. Глава представительства внимательно, так же, как только что он, его секретарша, посмотрел на Немаркетинга. «Самолет взорвался». «Взорвался?» «Да, был взорван. Так сказали люди из авиакомпании». «Неужели можно дозвониться?» – бессмысленно спросил Немаркетинг. Его начало трясти. «Я дал ей один телефон, которого нет в справочнике». Глава представительства махнул рукой в сторону своего секретаря. «Шансов, что кто-то успел, нет никаких. Следовательно, можно с уверенностью на 100% заявить. Мадам С, которая летела этим рейсом, ее больше нет в живых». «Мадам С погибла. А мы-то все гадали, что это за мрачная шутка про то, что она мадам смерть», – произнес Маркетинг. «Получается, это была вовсе не шутка. Значит, она действительно несла с собой смерть. Самолет взорван, все, кто был в нем, погибли. И разве меняет дело, что она окажется какой-нибудь мадам Смит? По сути, она все равно мадам смерть. Загадочно. Гибель самой смерти. Значит, если мадам С погибла, нам больше нечего опасаться, ведь так?» Глава представительства уставился в гладкую поверхность стоявшего перед ним пустого столика. Некоторое время все молчали. «Говорите, если мадам С погибла, больше нечего опасаться», — вдруг резко проговорил глава представительства. «Если бы так, злоба зашла слишком далеко. Эту войну уже не остановить. Да, мадам С погибла, но вместо нее пришлют другую, новую. И новая, я уверен, окажется в 100 раз опаснее прежней. Она будет бесстрастной, холодной, как лед, расчетливой и безжалостной. Она окажется смертью, лишенной эмоций. Так что рано радуйтесь, наивные коллеги». Маркетинг и Немаркетинг невольно переглянулись. Что-то странное почудилось им в последних фразах. «Ладно, идите, я подумаю, что со всем этим делать. Надо подумать. Мне надо связаться с главной конторой. Мне почему-то до сих пор не позвонили оттуда. Где произошел взрыв? Над территорией какой страны? Мы не знаем. Идите», — резко произнес глава представительства. Маркетинг и Немаркетинг встали с дивана и направились к двери. Вдруг Маркетинг остановился и, развернувшись, показывая пальцем на сигарету главы, попросил: «Можно?» «Что?» — тот недоуменно вскинул глаза. «Сигарету. Только сигарету. Киоск внизу закрыт». Глава представительства вытащил из кармана красивую бело-голубую пачку, протянул ее Маркетингу. Тот вытащил сигарету, вернул пачку начальнику, быстро достав из кармана дешевую одноразовую зажигалку с логотипом их корпорации, тут же прикурил и, жадно затянувшись дымом, выпустил его только уже, когда они с Немаркетингом вышли из кабинета. Маркетинг был бледен. Руки его, когда он делал вторую жадную затяжку, тряслись. В офисе не смел курить никто, кроме главы. В этот момент секретарша убирала в сумку помаду и складное зеркальце. На столе перед ней лежали ключи от подержанного маленького иностранного автомобильчика, на котором она всегда с гордостью ездила по городу. Компьютер был выключен. Новенькая чистенькая мышка вместе с новеньким аккуратным ковриком была задвинута под нависающий угол плоского монитора. «Ну что? Пожаловался? Интересно, как ты все это себе представляешь? Скажешь, что я сказал тебе, что я Иисус Христос?» Очень любопытное заявление. «Скажите», — маркетинг обратился к секретарю, «вот если он вдруг заявит вам, что я сообщил ему, будто бы я Иисус Христос, основоположник новой религии, и я предложил ему меня съесть, что бы вы подумали?» «Ребята, все это так ужасно», — устало проговорила она. «Я тоже схожу с ума». «Вот видишь, я же говорил тебе», — обратился маркетинг к немаркетингу, — «скоро полнолуние, и в такой период всякое может произойти, так что лучше ничему не удивляйся, не жалуйся, все равно не поймут, а просто мотай на ус. Будь, так сказать, моим последователем, моим апостолом». 5 минут назад, когда они проходили по офисному залу от входной двери к кабинету главы, офис казался совершенно опустевшим. Теперь же в нем было еще несколько человек. Ровный сильный свет заливал весь офисный зал, отражаясь от стандартно белых офисных стен, от белых же корпусов мониторов, от клавиатур, от разбросанных тут и там листов офисной бумаги. За окнами уже было черно. Маркетинг жадно в несколько чудовищных затяжек прикончил сигарету. «А вообще-то я с тобой больше говорить на эту тему не буду. Ты разочаровал меня. Единственный, в кого я верил, разочаровал меня. Так что можешь не волноваться. Тебе не придется пить мою кровь, это сделают другие. И воскреснут другие, и царь весны оживет в других. А тебе остается только старость, глупость и идиотизм, и информационные потоки сюрреалистической лжи, которые тебе так нравятся. Ты не прошел испытание сегодняшним днем». Один из сотрудников махнул им рукой. «Ну что, где ездите?» Это был тот самый недавно работавший в представительстве человек, которого немаркетинг повстречал в кинотеатре на сеансе фильма ужасов. «А ты что, разве ничего не слышал?» – спросил маркетинг. «Все только об этом и говорят. Кстати, тут намечается одно мероприятие, связанное с мадам С. Хочу вот и вас тоже пригласить». Как-то очень неуверенно проговорил он. «Послушайте, я забыл, как вас зовут?» – спросил немаркетинг. «Михалыч. Иван Михалыч. Меня все здесь уже зовут Михалыч. И вы так зовите. Тут мы все хотим осмыслить все, что произошло. Все, кого я пригласил, хотят осмыслить. Поэтому мы и собираемся сегодня, именно сегодня, по горячим следам. Нет, я не буду сочинять, все это задумывалось достаточно давно. Но главный момент, это, конечно, пришло на ум только сейчас, только после известия». Он как-то нервно сглотнул слюну, отчего острый кадык на его шее дернулся. Он замолчал. Немаркетинг и маркетинг смотрели на него. Вдруг Михалыч встрепенулся. Какая-то идея пришла ему в голову. «Пойдемте! Пойдемте со мной!» – схватил он немаркетинга за рукав. «И вы, разумеется!» – он посмотрел на маркетинга. «Пойдемте! Пойдемте! Пойдемте скорее! А то сейчас глава придет в себя и даст нам какие-нибудь поручения. Скажет куда-нибудь звонить, что-нибудь выяснять. У него всегда под вечер зуд начинается». Он взял маркетинга за локоть, немаркетинга за рукав, и решительно потащил их к двери в коридор. «Послушайте, «Куда вы нас тащите?» – возмутился Немаркетинг. Михалыч отпустил рукав Немаркетинга, а они остановились. «Сейчас он даст нам задание», – вдруг проговорил Маркетинг, глядя в сторону главы кабинета главы представительства. Обернувшись, Немаркетинг и Михалыч увидели, что глава представительства вышел из своего кабинета и стоит в дверях, глядя на часы. По лицу его было видно, что он раздражен, явно ищет кого-то. А кого бы можно было бы излить свое недовольство? Секретаря на месте уже не было. Она успела улизнуть как-то совершенно незаметно для Маркетинга и Немаркетинга. «Пошли!» – негромко, но внятно и с напором произнес Михалыч. Все трое быстро пошли к двери. «У вас сегодня есть свободное время?» – спросил Михалыч, уже когда они были у лифта. «Смотря для чего», – заметил Немаркетинг уклончиво. Маркетинг во время всего этого разговора сосредоточенно молчал, словно обдумывая что-то. «Сначала скажите, есть или нет?» «Странный разговор», – сказал Немаркетинг. «Дай сигарету», – попросил Михалыч и Маркетинг. «Зачем тебе курить, царь весны? Ведь тебя же должны съесть. А кому же будет приятно есть твое прокуренное мясо? Ты должен быть свеженьким». Он обратился к Немаркетингу. «Он вам говорил об этом?» «О чем?» «О том, что он царь весны, что его должны съесть». «Нет, странно. Он всем об этом рассказывает. Например, сегодня утром он говорил об этом секретарю главы. Затащил ее на лестницу, пытался раздеть. Что самое удивительное, она почти согласилась стать Марией Магдалиной и оттирать его своими волосами. Она и понятна. Барышня, она одинокая, перезрелая. На беду библейская сцена была прервана вошедшими курильщиками. Так что, если он будет вам предлагать стать его апостолом, не соглашайтесь. Заманит куда-нибудь на темную лестницу, и кончится все каким-нибудь непотребством, что потом придется бежать в душ и отмываться. Вы же не перезрелая барышня. Вам-то терять есть чего?» «Трепло», – зло заметил Маркетинг. «Она, между прочим, сама меня заманила». «Странно. Я слышал другую версию. Ну да ладно. Что много говорить о странностях? Отчего бы им не случиться, если день сегодня такой странный?» Лицо Михалыча было совершенно серьезно. «Разве не так?» «Так, так», — согласился Маркетинг, беря протянутую сигарету. Подошел лифт. Двери раскрылись. Они увидели свое отражение в разломленном надвое зеркале. «Опа!» – притворно удивился Маркетинг. «Кто-то похулиганил». «Да!» – тут же подтвердил Михалыч. «А вы что, разве ничего не знаете?» «А что?» – встрепенулся Немаркетинг. «Сегодня такое было. Я говорю, день-то странный». Михалыч вошел в кабину лифта. «Чего вы?» – уже войдя в лифт, спросил он, глядя на Немаркетинга и Маркетинга, которые не решались шагнуть в кабину. Двери начали закрываться. Михалыч нажал кнопку. Они вновь раскрылись.